«Пойдем с нами и увидишь», — был дан ответ. И он проследовал за ними в подземное помещение, весьма просторное, где присутствовали многие особы как женского, так и мужского пола. И некий ересиарх, в то время как все прочие пребывали в полном молчании, держал к ним речь, полную богохульственных проклятий, призывая всех, дабы, послушавшись его, немедленно извратили свою жизнь и свои обычаи. После проповеди загасили свечи, и каждый набросился на ближайшую к себе женщину, не делая различий между мужней женою, юницею на выдании, вдовою или же девственницей, госпожою или же служанкой, не делая исключения даже, и это самое в них богомерзкое, да не прогневается на меня милосердный Господь, что я пересказываю их поганые непотребства ни для сестры своей, ни для дочери. Эвергард, увидевший все это и быв тогда еще юношей веселым и наклонным к роскошам, решил сойти за их ученика и придвинулся к дочери или хозяина, или к иной девице, сие доподлинно неизвестно, и согрешил с нею, чуть только погасили свечу. И повторялось подобное к прискорбию боли года. И в конце концов их преподаватель возгласил, что он и новопринятый юноша до того усердно посещает еженочные родения, что скоро и сам заслужит право воспитывать неофитов. Услышав это, Эвергард уразумел, в какую пропасть пал по своему малодушию, и сумел убежать от их соблазна, заявив в присутствии всех, что ходит на сборище не ради ереси, а ради девушек. Тогда его выгнали. Вот каковы, к вашему сведению, вероубеждения и обычаи всех этих еретиков, патаренов, катаров, иохимитов, спиритуалов любого разбора. И удивляться тут нечему, если они не верят в грядущее воскресение плоти, не верят в ад, где наказываются злонамеренные, и полагают, что могут безнаказанно совершать любую пакость и имеют нахальство называть себя катарои, то есть чистые. «Аббон, — сказал тогда мой учитель, — в этой великолепной, богоугоднейшей обители вы оторваны от мира, удалены от человеческой грязи. Жизнь в городах и богаче, и сложнее, нежели видится отсюда, и во всем существуют свои степени, как вам, наверное, известно, степени заблуждения, степени порока. Лот был гораздо менее греховен, чем его сограждане, злоумышлявшие даже на ангелов, сошедших с небес от Бога, а Петрово предательство не так уж сильно вопиет к небу по сравнению с Иудиным, и не случайно прощено было из них первое, а второе нет. Вот поэтому неправомерно уравнивать катаров с патаренами. Патарены — это движение за переустройство, идущее изнутри нашей общей святой Матери Церкви, изнутри принятых ею законов. Патарены просто стремились оздоровить образ жизни священнослужителей. «Призывая не принимать таинства от нечестных священников». Да, это было ошибочно, но это единственное слабое место их теории. Они никогда не покушались изменить божественное законодательство. «А как же патаринская проповедь? Проповедь Арнальда Брешанского в свое время, более 2 веков тому назад, в Риме подтолкнула невежественную толпу к бунту, к поджогам господских и кардинальских домов».